Глава 9. Торрен был прав. Путь до Нилейских земель на карете, запряженной четверкой лошадей, занял ровно сутки. К концу поездки меня уже сильно мутило от бесконечной тряски, а молоко в груди горело, требуя выхода. Пришлось пару раз остановиться, чтобы сцедиться в тряпку. Кучер терпеливо ждал, не задавая никаких вопросов. Когда же я пыталась заговорить о поместье или бабушке, молчал как рыба. Перевязав ноющую от боли грудь, я ощутила озноб. Понимала, что температура повышается до обморочного состояния. Будучи не в состоянии рассматривать окрестности, я лежала на мягкой скамье кареты и мечтала поскорее оказаться в теплой постели. В беспробудный сон я окунулась уже в тот миг, когда кучер объявил о прибытии в место назначения. Проснулась от того, что меня осторожно перекладывают на что-то мягкое. Глаза открылись с трудом, словно сквозь пелену. В нос ударил резкий, но приятный запах хвои и чего-то сладкого, напоминающего ваниль. Я попыталась приподняться, но тут же застонала от боли в груди и в голове. Комната, в которую меня перенесли, была полутемная, освещенная лишь несколькими свечами, расставленными на низком столике из темного дерева. Стены обиты темно-зеленым, чуть выцветшим гобеленом, изображающим цветущие сады. Воздух был пропитан тишиной, лишь легкое потрескивание свечей нарушало ее. Женщина, чьи руки поглаживали меня, оказалась высокой и худой, с лицом, изборожденным морщинами, но глазами, полными доброты. Ее седые волосы были собраны в тугой узел на затылке. Она накрыла меня теплым шерстяным пледом. «Сложно представить, что ты там пережила, дитя. Флоренс поведала мне историю твоего переселения. Рассказала о тяжелой жизни в замке Ройс. Прости, что пришлось разлучить тебя с ребенком, но нянечка в письме меня убедила, что так будет лучше. Я хочу сохранить память о внучке, от которой отказалась вся наша хваленая семейка. Будь она неладна, выпей», — прошептала старушка тихим, успокаивающим голосом. «Пей, лучше станет. За ночь перегорит молоко». Подошла она со знанием дела к моей проблеме. «Спасибо большое», — приняла я пузырек с пахнущей травами настойкой. Глотнула и скривилась от горьковатого вкуса. «Я Хелейна Нордок, бабушка Соломей, но ты уже, наверное, знаешь». Я кивнула. Женщина помогла мне приподняться, подложив под спину подушки. Она принесла кружку с теплым молоком и ломтик чего-то, что пахло медом и корицей. Я пила молоко маленькими глотками, ощущая, как тепло разливается по телу. «Я София Коломейцева. После смерти очутилась в теле вашей внучки. Я мало о вас знаю. Судя по воспоминаниям Соломеи, вы не общались». «Верно», — подтвердила моя собеседница. Ее голос приобрел слегка ностальгический оттенок. «Дентон, мой единственный сын и отец Соломеи, никогда не позволял мне видеться с внуками. Отомстил за то, что не захотела делиться с ними наследством. Я-то знала, что растащат они дом у синих лотосов по камушкам, продадут и поделят. Никакой памяти от дедушки не останется. А я храню все воспоминания о тех чудесных днях, когда он управлял поместьем. Вот станешь для меня хорошей внучкой и унаследуешь имение. Хотелось бы посмотреть на их лица, когда они пожалеют, что от иномерянки в теле дочери отказались». Рассмеялась она так заразительно, что я сама через боль улыбнулась. «Вы хотите, чтобы я вам помогла?» — осторожно спросила я, по-прежнему ощущая странную смесь удивления и недоумения. «Помочь? Дорогая София, это будет взаимовыгодным обменом. Ты получишь дом, место, где ты сможешь найти покой после всего того, что ты пережила. А я увижу, как эти жадные души будут кусать локти. Представь лишь, Они отказались от тебя, от своей родной кровинушки, не понимая, что ты — это Соломея, только другая. Ты станешь хозяйкой их мечты, их наследства, которое они так жестоко делили, выкинув меня из своей жизни как ненужную вещь. Ее глаза, хотя и потускневшие от времени, горели неугасимым огнем. Азарт бабули передался и мне. Я уж точно не против помочь старушке умыть взорвавшихся родственников, которые от меня отказались в самый тяжелый момент. Она подняла руку, показывая мне старинное кольцо с небольшим сапфиром. «Это семейная реликвия», — прошептала она. «С его помощью ты сможешь управлять домом. Оно откроет тебе все его тайны. Здесь магия в каждом камушке. Ты поймешь, когда попробуешь. А теперь расскажи мне о своей прошлой жизни. Я хочу знать, какими навыками ты обладаешь». Устроилась она на постели и потянулась к фарфоровой кружке с чаем. С таким упоением и ностальгией я рассказывала старушке о своем прошлом, что, казалось, погрузилась в воспоминания с головой. Из них не хотелось выныривать. Я вновь прошла тот тернистый путь, что привел меня к смерти в другом мире. Она слушала внимательно и изредка перебивала вопросами, когда не могла понять сути нашего мироустройства и общества. Потом, по состоянию здоровья, я не смогла больше заниматься ландшафтным дизайном. Во время ремиссии отдала всю себя заботе о стариках и тяжело больных людях. Но в итоге сама стала одной из них. Обо мне муж заботился. Я умирала на его руках. Даже когда я была в бессознательном состоянии, он держал мою руку, говорил со мной, пел мне песни. Он сказал мне много слов любви. Столько, что я помню каждое из них, каждый тон его голоса. Я чувствовала его любовь даже тогда, когда уже не могла ничего понять. Уходила на тот свет с мыслями о нем. Он был самым преданным и добрым мужчиной, которого можно представить. Надеюсь, он проживет без меня еще долгую жизнь и никогда не попадет в такую ситуацию, как я. Обвела я взглядом собственное тело и тяжело вздохнула. Я смотрела на бабушку Хелейну, чувствуя ее глубокое сопереживание. Хрупкие руки старушки, потемневшие от времени, и, возможно, от болезней, лежали на коленях, сжатые в едва заметные кулачки. «А теперь расскажи подробно, что было, когда ты попала в тело Соломеи. Поведай о ее воспоминаниях, о том, как с ней случилась трагедия». Я прикрыла глаза, словно пытаясь снова пережить ту невыносимую боль, перенесенную в замке Ройс. Прощаясь с маленьким Сэмом, я не сдержала слез. Не смогла за все это время заставить себя не воспринимать ребенка как родного сына. Болит за него душа. Закончила я и невольно прижала ладонь к ноющей груди. «Я слышала, что и многие другие воины-драконы привезли с войны своих истинных. Странная закономерность», — прищурилась Хелейна. «Я не так много знаю о мире драконов и магов, но почти уверена, что Шармилла травит мужа. Оттого тревога за сына не отпускает. Флоренс обещала писать и сообщать об обстановке в доме», — произнесла с тихой грустью. «Тебе не стоит об этом думать. Как следует отдохни с дороги, набери сил, а потом я научу тебя управлять поместьем». Она умолкла, и в комнате повисла тишина, прерываемая лишь тихим тиканьем часов. Веки налились свинцом, и сознание заволокло сном. Следующие недели в поместье были наполнены суматохой. Я и не представляла, какой роскошью обладает Хелейна. Невероятные сады, выходящие к самой реке, старинная мебель, картины известных художников. А какие слуги! Целая армия, готовая выполнить любое ее желание. Я вникала в дела, окуналась в мир старинных книг и документов, раскрывающих семейную историю. Оказалось, что дом у синих лотосов не просто дом, а целый лабиринт тайных проходов, потайных комнат и загадочных подвалов. Я нашла дневник дедушки Соломеи, где он писал о своих исследованиях редких растений, о своих мечтах и разочарованиях. Каждый день приносил новые открытия. Наконец, я занялась ландшафтным дизайном прилегающей территории, как и мечтала, свободно преображая прекрасные Нилейские земли. Казалось, что после мучений в огненном аду окунулась в самый настоящий рай.